Да ведь ночью душ подарил мне только 3 ржавые капли. Вот уж истинно, где тонко, там и рвется. Куда ж я такая пойду? Сколько езжу по стране, первый раз воды нет в таком купе. Я просто растерялась. А поезд шел, а Джайпур был все ближе. Но тут я вспомнила про свой термос. Воды в термосе мне как раз хватило на то, чтобы вымыться под малое декольте. Тем, кто меня встречал в Джайпуре, я вышла в платье с длинными рукавами и с брошкой у ворота, стараясь иметь вид непринужденный, как будто я всегда так хожу по жаре. Раджастхан. Красный, розовый, каменистый, мраморный, песчаный, пересохший, колючий, горячий. Раджастхан. Председатель Индосоветского общества в Джайпуре миссис Лакшми Чундават была во главе встречавших меня. Она провела меня к своей машине, сама села за руль, и мы тронулись по жарким улицам Джайпура. Небольшой толчок, и из ящичка в машине посыпались мне на колени какие-то фотографии. Можно? Да-да, посмотрите, если хотите. Лежит убитый тигр, а миссис Лакшми стоит возле него, поставив ногу на его полосатую шкуру и опираясь на охотничий карабин. Это вы его убили? Сами? Да, конечно, сама. Но ведь на тигров могут охотиться только настоящие раджпутские леди. Я и есть настоящая раджпутская леди, со спокойной гордостью ответила она. И тут я вспомнила, что в ее полное имя входит титул Рани. Рани значит царица, женщина царского рода. Род Чундават широко известен в истории Раджастхана. Это был сильный правящий род, и раджпуты из этого рода постоянно принимали участие в боях, которыми славна история этого края. Значит, вы из правящей семьи рода Чундават? Да, мы правили долго, мы участвовали и в обороне Читора. Вы слышали о ней? О, да, конечно, я знаю оборону Читора. В тот раз больше 15 000 женщин погибло в огне костра, сказала мне Рани Лакшми. Я промолчала, потрясенная картиной, возникшей в моем представлении. «Я горда тем, что женщины нашего рода были в их числе», — продолжала она. С этим нельзя было не согласиться. Потомки должны были гордиться такой жертвой. Снова это мы, нашего, тянутся нити из прошлого, прочные, ощутимые, живые. Встречные приветствуют мою спутницу, кланяются ей, называют ее Ма, Мата-мать. Ее знает весь Джайпур. Это тоже голос прошлого, но уже слитый с настоящим. Авторитет бывшего княжеского рода, сложный авторитет, сплавленный из вынужденного почтения и страха, из уважения к покровителям и защитникам и из ощущения давнего кланового родства, соединился с ее личным авторитетом, авторитетом видного и прогрессивного общественного деятеля, возглавляющего здесь общество дружбы с той страной, которой тянутся сердца простого народа. Она возила меня по домам мастерским ремесленников, и я подолгу смотрела, как в маленьких полутемных коморках рождаются на свет удивительные изделия, подносы, вазы, чаши, бокалы, те изделия, которые теперь знает весь мир. Уверенной рукой ведет мастер свой тонкий резец по металлу, мелко постукивает по нему молоточком, вычерчивает витиеватый растительный узор, населяет его контурами тигров, слонов, павлинов, воинов, раджпутов, коней, а затем часть за частью заливает узор жидкой эмалью, зачищает, снова гравирует, снова заливает уже другим цветом, и так долго, постепенно, гармонично, неповторимо, не по образцу от себя, создает он многокрасочный рисунок, заполняя им всю поверхность изделия. Когда-то так украшали эфесы, рукоятки, мечей и кинжалов, а теперь изготовляют массу вещей, украшающих жизнь. Очень хорошо и тонко режут в Раджастхане и слоновую кость, делают женские украшения, фигурки богов, вазочки, лампы. И та же техника. Сидит мастер на полу, придерживает изделия пальцами ног и стучит, постукивает молоточком по резцу, под которым расцветают истинные произведения искусства. Хотя в Дели я видела усовершенствования в этом процессе применение электрического сверла вроде бормашины, но при этом проявлялось только на больших скоростях, все то же чувство, все то же безошибочное знание формы рождающейся вещи.